Что же такое произошло между Риком Паркером и Этер Лэнди? Лесси была ошеломлена, узнав, что, оказывается, они были знакомы. Весь уикенд в мозгу снова и снова прокручивался вечер убийства Изабелл. Какие мысли возникали у Рика, когда он слушал, как у нее допытываются, хорошо ли она знала Изабелл? Была ли знакома с Этер? Почему он не проронил ни словечка? Судя по словам Кейт, в последний день своей жизни Этер явно сорвалась, увидев на лыжной базе Рика. Кейт назвала Рика придурком, который занимается недвижимостью в Нью-Йорке. Лесси припомнила, в дневнике Этер намекала на неприятный инцидент, случившийся, когда она искала квартиру на Ист-Энде. Уж не Рика ли она имела в виду? Постойте-ка. Да ведь и имя Кертиса Колдуэлла в качестве потенциального покупателя назвал ей Рик. Если он знал Колдуэлла, может, через него полиция сумеет выйти на убийцу? Вскочив на ноги, Лесси возбужденно принялась расхаживать по комнате. Может, именно эту информацию Изабелл вычитала в дневнике? Следует передать сведения Гэри Болдуину, и поскорее. Пальцы Лейси прямо чесались поднять телефонную трубку и позвонить в прокуратуру, но нет. Контакт напрямую запрещен категорически. Придется связаться со Свенсоном, а уж потом звонить или писать Болдуину через безопасный канал. Необходимо поговорить с Кейт еще раз, решила Лейси, разузнать побольше о Билли Мерриле, выяснить, где тот живет. Кейт упомянула, что их театральная труппа поселилась в отеле «Рэдисон Плаза». Лесси набрала номер и услышала сонный голос Кейт. Когда та поняла, кто звонит, то оживилась и даже обрадовалась предложению Лесси встретиться за ланчем. «Ой, попробуй, может, и Тома уговорю? Ну, ты же знаешь, какой он милый. Поведет нас в хороший ресторан, да еще и счет оплатит в придачу». Но тут же расхохоталась. Ох, забудь, только что вспомнила. У него ведь передача как раз в полдень. Что и к лучшему, решила Лейси. Встретиться с Кейт они условились завтра в половине первого в Рэдисоне. Кладя трубку, Лейси вдруг ощутила прилив надежды, и ей захотелось немного прогуляться. Быстро одевшись, она направилась к двери, но когда уже поворачивала ручку, зазвонил телефон. Первым ее побуждением было не брать трубку, но, поколебавшись, она все-таки взяла. — Мисс Кэрролл, вы меня не знаете, — произнес рисковатый голос. — Я Миллисент Ройс. Слышала, вы ищете работу в недвижимости. Со мной говорила вас сегодня утром Уэндл Вудс. — Я действительно ищу, вернее, намереваюсь. На Уэндела вы произвели впечатление весьма благоприятное, и он предложил, чтобы мы встретились. Мой офис в Эдине. Эдина находилась всего в 15 минутах от дома Лейси. Я знаю, где это. Вот и прекрасно. Запишите адрес. Сегодня днем вы свободны? Глава 14. Утром в понедельник Сэнди Саварена вылетел рейсом 17:03 из нью-йоркского аэропорта Ла-Гардиа в Миннеаполис. Чудесный денек для полета. Он обернулся на соседку, молодую женщину лет 30, чем-то похожую на Лейси, и коротко буркнул: «Да». Его позабавил проблеск интереса в глазах молодой соседки. Женщина теперь находит его привлекательным. Доктор Иван Энкель, русский эмигрант, давший ему 2 года назад новое лицо, был, несомненно, гением. Нос у Саварена стал тоньше, исчезла шишка, набитая в драке, вылеплен мощный подбородок, уши плотно прилегли к голове, прежде кустистые брови разомкнулись на переносице. Энкель подрезал ему набрякшие веки и убрал из-под глаз круги, а темно-каштановые прежде волосы превратились в песочные. Превращение довершили бледно-голубые линзы. — Сэнди, я сделал из тебя просто чудо! — похвастался Энкель, снимая последнюю повязку. Теперь тебя никто не узнает. Угу, точно. Никто и никогда. Сэнди пронзил сладкий трепет при воспоминании об изумлении, плеснувшемся перед смертью в глазах Энкеля. Он снова и снова мысленно перебирал свой план. У него заказан на 2 недели номер в отеле «Рэдисон Плаза» на имя Джеймса Бергесса. Но если не разыщет за это время Фаррелл, то переберется в другой. Не стоит возбуждать любопытство, задерживаясь на одном месте слишком долго. Ему подбросили пару намеков, отчего оттолкнуться в розысках. В Нью-Йорке Фаррелл регулярно посещала спортклуб. Логично предположить, что и в Миннеаполисе она спорт не бросит. Поэтому для начала он обойдет спортклубы. Люди своих привычек не меняют. Фаррелл была заядлая театралка, а в Миннеаполисе практически каждую неделю гастролируют новые труппы. Стоит взглянуть и в театр Тайрон Гетри. Работала она в риэлторском агентстве. Значит, если сейчас нанялась на работу, то, скорее всего, опять в агентство недвижимости. В прошлом Саварена разыскал и уничтожил 2 свидетелей, которые жили по программе защиты свидетелей. Он знал, государство не снабжает таких фальшивыми рекомендациями. Большинство включенных в программу начинают с работы в мелких фирмах, где у них находятся знакомые, и их принимают без рекомендации. Стюардесса объявила: «Начинаем посадку в Твин Ситис. Поднимите спинки кресел, пристегните ремни». Саварена окунулся в предвкушение. Какое любопытно появится выражение в глазах Лейси Фаррелл, когда он выстрелит в нее. Риэлторское агентство «Ройс» находилось на углу Фарнс-авеню и 50-й стрит в Эдине. Прежде чем отправиться туда, Лейси внимательно изучила карту, стараясь вычислить, как ловчее проехать. Скрупулезно следуя карте, Лейси благополучно добралась до офиса «Ройс», сделав всего 1 неверный поворот. Припарковавшись, она постояла с минуту, глядя через широкие стеклянные двери агентства. Офис небольшой, но ничего себе, симпатичный. Стены в приемной обшиты дубом, увешанные снимками домов. Веселенький, в красно-белую клетку ковер, стандартный письменный стол и удобные кожаные кресла. Из приемной в офис вел короткий коридор. В открытую дверь она увидела работавшую за столом женщину. «Ладно, пора». Глубоко вдохнув, Лейси набрала побольше воздуха.